Урок 8. Пример 4. Последствия концентрации. У концентрации огромные последствия. Одно невероятнее другого. Но два главных результата – это умение уделять человеку ваше безраздельное внимание и силы наблюдения. Давайте разберем два этих явления подробнее. Безраздельное внимание. Было еще далеко до рассвета, когда сработал мой маленький будильник на батарейках. Потянувшись, я выключил его. Мое тело ныло, разум чувствовал усталость. Но сила воли лишь росла. Я сел на футон, выполнил ряд простых ритуалов, пробуждения, и вышел из хижины. Несколько мгновений я постоял под баньяновым деревом, которое укрывало мое простое каменное жилище. Звезды выглядывали из-под листьев, колышимых легким ветерком. В ясную безлунную ночь гавайское небо всегда усыпано звездами. В воздухе чувствовалась легкая прохлада. Я вышел из своей хижины и направился вдоль фруктовой рощи, а затем по ухабистой дороге к главному зданию монастыря, чтобы принять душ и одеться. Обычно после этого я возвращался в свое жилище, чтобы выполнить утреннюю духовную практику перед тем, как мы, монахи, собирались для утренних ритуалов. Когда я возвращался к себе, я заметил, что в комнате гуру горит свет. Поэтому я решил увидеться с ним. Я заглянул в его кабинет, комнату красного дерева, и он поприветствовал меня, как обычно. Я поклонился, затем поднялся и присел на стул напротив его стола. Иногда с нами были другие монахи, а иногда мы были вдвоем. В тот день мы были лишь вдвоем. Время, проведенное с ним, было для меня просто драгоценным. Мы разговаривали или сидели в тишине. Так или иначе, он уделял мне все свое внимание. Безусловное внимание. Его способность концентрироваться и контроль над собственным сознанием были непревзойденными. Его безраздельное внимание было молчаливым проявлением его любви ко мне. Громче и яснее любых слов. Казалось, что в его присутствии само время медлит и растягивается. В абсолютном состоянии непоколебимой сосредоточенности я ощущал каждое мгновение внутри каждой секунды. Его непревзойденное умение концентрироваться даровало ему способность быть в настоящем, без слов говорить мне, что я важен для него, и что он заботится обо мне, что он ценит все, что я говорю. Это всегда был невероятно вдохновляющий опыт. Каждый раз мне не хватает слов, чтобы описать ощущения от пребывания в его абсолютном присутствии. Множество раз я проводил утро именно так. Спустя два десятка лет, покинув монастырь, я сидел на одеяле для пикника в Шива-ашраме, нашем духовном святилище и ботаническом саду в Коста-Рике, вместе со своей дочерью. Сквозь ярко-зеленые перистые листья огненного дерева на нас падал свет, и мы с удовольствием ели круассаны, запивая их соком. Моей дочери 3 года, но со дня ее рождения я уделяю ей безраздельное внимание при каждом взаимодействии. Как после бесчисленных случаев, когда гуру уделял мне все свое внимание, я мог лишить ее этого. Я знаю, как сильно его безраздельное внимание повлияло на мою жизнь, и я убежден, что оно может повлиять и на мою дочь. В моей жизни я всегда уделял безраздельное внимание людям, с которыми я нахожусь рядом. От супруги и других членов семьи до сотрудников, друзей и так далее. Уделять все свое внимание человеку – одна из высших форм любви и уважения, которые я могу проявить. Уделяя вам свое безраздельное внимание, я словно говорю, что из всех людей и вещей в этом мире, на которые я могу тратить свое ограниченное время и энергию, я сознательно решил потратить свои самые ценные ресурсы на вас. Я говорю, что вы мне не безразличны, что вы важны, а ваши слова имеют для меня значение. Кроме того, уделяя вам свое безраздельное внимание, я говорю, что ценю ваше конечное время и энергию. Я признаю, что я знаю, что вы тоже решили потратить именно на меня самые ценные ресурсы. Мое безраздельное внимание – частично благодарность за бесценный дар времени и энергии, который вы преподносите мне. Разговаривая с кем-то, уделяйте ему свое безраздельное внимание. Как это делать? Удерживайте свое сознание на них. Если ваше сознание, сияющий шар света, соскальзывает, нежно и аккуратно возвращайте его к разговору. Если оно снова соскальзывает, снова возвращайте его. Повторяйте, пока ваше сознание не научится неподвижно находиться в одном месте. Именно так выглядит практика концентрации. Именно так можно научиться уделять человеку свое безраздельное внимание. Уделять все свое внимание человеку – одна из самых высоких форм любви и уважения, которые мы можем проявить. Нет рассеянности. Около 2000 лет назад мудрец Тируваллувар из Южной Индии красноречиво выразил непостоянство всего сущего в следующем афоризме. «Пусть кажется, что день – это всего лишь незначительная мера времени. Для понимающих – это пила, которая уверенно точит древо жизни». Когда человек до конца осознает, что жизнь конечна, очевидным решением становится сказать твердое «нет» рассеянности. Время, дарованное нам всем благословение. Но как им распоряжаться – личный выбор каждого. Сказав твердое «нет» рассеянности, мы проявляем уважение к бесценному времени, отпущенному нам. Кроме того, это проявление любви к тому и чему, что важно для нас в жизни. Ведь когда мы на минуту отвлекаемся, мы отнимаем эту самую минуту у тех, кто нам дорог, включая самих себя. Решив покинуть монастырь на Гавайях, я переехал в Нью-Йорк. Через несколько лет после переезда я встретился с одним человеком в кафе. И я до сих пор отчетливо помню эту встречу. Заняв места за одним столиком, мы сделали заказ официанту и начали беседовать. Каждые несколько минут он брал в руки свой телефон, лежавший на столе, и что-то в нем делал. Так продолжалось около 30 минут, когда я осознал, что никогда не верну обратно все время, потраченное на то, чтобы смотреть, как он ласкает свой телефон. А мне абсолютно неинтересно смотреть на это. Поэтому я твердо окликнул его по имени, чтобы привлечь внимание его сознания. Взглянув на него, я сказал: «Сейчас произойдет одно из двух. Либо ты убираешь телефон и больше не проверяешь его, либо мы заканчиваем встречу, и я ухожу. Ты постоянно проверяешь свой телефон, пока мы сидим вместе. Я впустую трачу свое время и энергию. И с твоей стороны это отсутствие уважения ко мне. Решай, как поступишь». По выражению его лица я видел, что он такого не ожидал. Он быстро взял себя в руки и смиренно сказал: «Ты прав. Прости, что постоянно отвлекаюсь. Эта встреча важна для меня. Так что я отложу телефон и постараюсь уделить все свое внимание тебе». Именно тогда я решил сказать твердое «нет» рассеянности. Такой подход требует смелости, чтобы обличать любые проявления рассеянности. Это стоит делать с добротой, но твердо. Мне предстоит прилагать огромное количество усилий, чтобы всегда придерживаться этого правила, и я очень стараюсь для этого, чтобы с каждым годом отвлекаться все меньше и меньше. Большинство людей, если не все, с которыми я регулярно провожу время, знают, что я требую их безраздельного внимания. Это связано не с потребностью во внимании, а скорее с четким пониманием того, насколько я ценю свое время и энергию. И их время и энергию тоже. Количество отпущенных мне в этой жизни минут ограничено. Если вы просите у меня часть этого времени, не тратьте их впустую. Относитесь к ним с уважением. Уделите мне свое безраздельное внимание, ведь время – это пила, которая постепенно подтачивает древо моей жизни. Начиная путь к непоколебимой концентрации, крайне важно сообщить близким людям, что вы изучаете искусство сосредоточенности – и старайтесь находиться в моменте во время всех взаимодействий с людьми. Более того, вы можете поделиться с ними тем, что вы выбрали этот путь, потому что, уделяя свое безраздельное внимание им, вы проявляете свою любовь и уважение. Вам понадобится объяснить им, что значит присутствовать в настоящем и как это делать. Вы можете привести им парочку примеров, например, что при каждом взаимодействии с вами им стоит отложить телефон в сторону, чтобы вы могли уделять друг другу все свое внимание. Сила наблюдательности. Наблюдательность – первый признак пробуждения сверхсознательного разума. Гурудев. Наблюдательность – побочный продукт длительного состояния концентрации. Чем больше вы концентрируетесь, тем сильнее развиваете наблюдательность. Если постоянно ходить в спортзал и упражняться – вы разовьете мышцы. Это естественное последствие тренировок с весом. Точно так же, чем больше вы упражняетесь в концентрации, тем более наблюдательным вы становитесь. Что же такое наблюдение? Одно из определений наблюдения в онлайн-словаре Merriam-Webster звучит так. Целенаправленный процесс восприятия чего-либо или кого-либо с целью получения информации. Мой гуру часто описывал наблюдение как вид с вершины горы. Стоя на вершине, вы можете наблюдать за всем, что ниже вас. Вот простая аналогия, при помощи которой можно описать вид с вершины. Представьте, что вы с друзьями сидите дома и смотрите по телевизору трансляцию футбольного матча. Игрок бежит по полю к воротам соперника и ведет мяч. Для их команды будет выгодно, если он даст пас определенному товарищу по команде, который находится в идеальной позиции для того, чтобы забить гол. Все в комнате кричат: «Пасуй ему! Пасуй ему!» Но он пасует кому-то другому, не в такой хорошей позиции для гола. Все зрители хватаются за головы, пораженные таким ходом. «Вот идиот, он же был открыт!» – восклицает один из ваших друзей. Почему же вы и ваши друзья лучше видели, как надо поступить, чем профессиональный футболист, который играет на постоянной основе и получает миллионы долларов? Все дело в перспективе. Даже самый талантливый игрок видит лишь то, что происходит перед ним. Вы же наблюдали за игрой через камеры на вершине стадиона. Это и есть вид с вершины на все происходящее на поле. С этой точки намного проще увидеть самый выгодный ход. Также и спутник, который парит высоко над поверхностью Земли. С вершины наблюдает за всем и видит намного больше, чем вы способны увидеть из машины. Способность спутника видеть картину в целом помогает ему подсказать вам, что ждет впереди. Подобно камере на вершине стадиона и спутнику, вращающемуся вокруг Земли, по мере того, как вы становитесь более наблюдательным благодаря развитию навыка концентрации, для вас открывается все больше информации. Чем больше у вас информации, тем более вы осведомлены, и тем больше шансов принять лучшее решение. При этом способность принимать лучшие решения зависит не от количества информации, а от умения грамотно ее обрабатывать и своевременно применять. Наблюдательность помогает вам заметить подводные камни и удачные возможности в своей жизни. Это не значит, что вы никогда не будете спотыкаться и всегда будете хвататься за удачный шанс. Однако то, что вы заметили их, подарит вам бесчисленное количество вариантов выбора, способных привести к лучшему итогу. Слов не хватит, чтобы описать вам, сколько раз я замечал подвохи в своей жизни. Но, несмотря на наблюдательность, все равно попадал в не самые приятные ситуации. Однако это больше связано с паттернами подсознательного, которые надо корректировать. Проблемы – это не проблемы. Это паттерны подсознательного, которые надо корректировать. Гурудев. Первый шаг к такой корректировке подсознательного – наблюдение за паттернами. Нельзя изменить то, чего вы не замечаете. Вот еще один довод в пользу важности умения концентрироваться. Концентрация учит вас наблюдательности, благодаря чему вы замечаете паттерны, которые стоит исправить, и приступаете к этому процессу. Наблюдательность помогает мне видеть картину в целом, благодаря чему я могу принимать более выгодные решения в своей жизни. Принимая выгодные решения, я прихожу к наиболее выгодным результатам. Один из побочных процессов этого – счастье, ведь я создаю образ жизни, при котором ощущаю себя счастливым. Поистине сила наблюдательности – одно из величайших преимуществ концентрации.